10 секунд он потратил на самоосуждение, затем стал искать оружие. Ручка рубки представляла собой 12-дюймовый стальной прут с тяжелой головкой. Он вывернул удерживающий болт и высвободил ручку. Сунул за пояс брюк. Вернувшись в рубку, он коротко бросил рулевому «я вниз» и побежал по лестнице. По кораблю он передвигался быстро, легко сохраняя равновесие при качке. Добравшись до нижней палубы, капитан пошел осторожнее. Теперь он сжимал стальной прут в руке. Через каждые несколько шагов он останавливался и прислушивался, но все заглушал скрип корпуса зимородка и удары волн. Других звуков он не слышал. Серджо осторожно подкрался к центру управления компьютера и заглянул через глазок. Комната была пуста. Он нажал на ручку. Дверь закрыта. И тут он услышал голоса из открытой двери конвейерной. Он быстро подкрался и прижался к косяку. Донесся еле слышный приглушенный голос Джонни. «Здесь есть еще один люк. Дай мне полудюймовый ключ из инструментального шкафа». «На что похож этот ключ?» «Он самый большой. Размер на нем указан». Серджо одним глазом заглянул за косяк. Смотровой люк конвейерного туннеля был снят. В отверстии торчала голова Трейси. Ясно, что Джонни Ленс внутри и что он нашел тайник. Девушка полезла из люка. Серджио попятился, но осмотрел помещение. Инструментальный шкаф крепился к переборке под лестницей. Серджио спрятался за углом. Трейси вышла из конвейерной и направилась к шкафу. Открыла дверцу, обнажив ряды инструментов, укрепленных каждый в своем гнезде. Пока она стояла, разглядывая инструменты в поисках нужного, Серджио вышел из-за угла и осторожно подошел к ней. Он поднял стальной прут и привстал на цыпочки, готовый нанести удар. Трейси что-то бормотала, слегка склонив голову. Серджио узнал, что железка размозжит ей голову. Он постарался не думать об этом, тщательно прицеливаясь в основание черепа. Начал опускать руку и тут же сдержал ее. Он не мог этого сделать. С довольным восклицанием Трейси нашла то, что искала. Серджо успел отступить за угол, и она снова скрылась в конвейерном помещении. «Нашла, Джонни!» — крикнула она в люк. «Принеси мне!» «Быстрее, Серджо может что-нибудь заподозрить!» — крикнул он в ответ. И Трейси, подтянув свои мешковатые брюки, протиснулась в люк. На четвереньках она подползла к нему. В узком туннеле было жарко и тесно. Джонни взял у нее ключ. «Подержи фонарик». Она взяла его и светила на стену, пока Джонни отвинчивал болты и снимал крышку. Лежа на боку, он всматривался в отверстие. «Тут что-то вроде контейнера», — сказал он и протянул руку. С минуту он сражался с зажимами, потом медленно поднял стальную чашку. В этот момент зимородок качнуло на большой волне. Чашка выскользнула из рук Джонни, и из нее выскользнули алмазы. Они покатились прямо на них, поток камней всех цветов и размеров. Некоторые застряли во влажных волосах Трейси, остальные разлетелись по полу. Луч фонарика отражался от них яркими солнечными отблесками. «Боже!» — выдохнула Трейси и рассмеялась, услышав триумфальный вопль Джонни. «Посмотри на этот!» — воскликнула она. «А этот!» — они обезумели от возбуждения. Руки их были полны алмазов. Трейси и Джонни обнялись и страстно поцеловались, смеясь.